Послание к римлянам. Если вы желаете познать христианскую веру, вы должны изучать послание к римлянам, ибо нет другой книги в Библии, которая так ясно излагает основные доктрины веры. Сегодня в нашем изучении послания к римлянам мы начнем с 7 главы, которая говорит об отношении христианина к закону Божию. Апостол Павел начинает свое учение этого предмета, употребляя иллюстрацию взаимоотношения между мужем и женой. Прочитаем несколько стихов из 7 главы. «Разве не знаете, братья, ибо я говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». 6 глава показывает путь избавления от греха в изображении Господина и его раба. Тогда как 7 глава показывает путь избавления от закона Божия, в изображении двух мужей и жены. Взаимоотношение между грехом и грешником такое же, как между господином и рабом. Взаимоотношение между законом и грешником тоже такое, как между мужем и женой. Полезно заметить здесь в иллюстрации апостола, что имеется только одна женщина и в то же время два мужчины. Жена находится в очень трудном положении, ибо она может быть женою только одного из них, и, к сожалению, она замужем за менее желательным. Не сделаем ошибки, что человек, за которым она замужем, хороший человек. Но трудность находится в том, что муж и жена являются полностью неподходящими друг к другу. Ее муж очень тщательный человек, аккуратный до последней степени. Она, с другой стороны, очень беспечная. У него все определенно и точно, у нее все небрежно и необдуманно. Тогда как он желает, чтобы все было точно, она как-нибудь. Иметь счастье в этом доме очень трудно. Муж такой взыскательный и всегда требующий от нее. И однако нельзя жаловаться на него, ибо как муж он имеет право требовать от нее, и кроме того, все его требования совершенно законные. Нет ничего несправедливого в человеке и нет ничего несправедливого в его требованиях. Беда в том, что он имеет несоответствующую жену, чтобы выполнять их. Обои не могут очень хорошо ладить, они полностью несовместимые. Следовательно, бедная женщина находится в большой беде. Она полностью сознает, что она часто делает ошибки, но кажется, в жизни с таким мужем все, что она говорит или делает, неправильно. Имеется ли какая надежда для нее? Если бы она могла выйти за другого человека, все было бы хорошо. Хотя он не менее взыскательный, чем ее муж, однако он предоставляет много помощи. Она хотела бы выйти замуж за него, но ее муж еще жив. Что она может сделать? Она связана с законом с ее мужем, и если он не умрет, она не может законно выйти замуж за другого человека. Давайте теперь постараемся понять его весть. Первым мужем является закон, закон, данный Богом. Вторым мужем является Христос. И верующий христианин является женщиной. Первый муж закон много требует, но не предлагает помощи в исполнении этих требований. Господь Иисус Христос, который является вторым мужем, требует столько же, даже больше, но то, что Он требует, Он сам от нас, сам исполняет в нас. Когда мы покоряемся и разрешаем ему это сделать. Неудивительно, что женщина хотела освободиться от первого мужа, чтобы она могла выйти замуж за другого человека. Но единственная надежда является смерть первого ее мужа. И кажется, нет даже малейшей надежды, что он умрет. Иисус напомнил нам в Евангелии от Матфея 5 главе 18 стихе. «Доколе не придет небо и земля, ни одна иота или одна черта не придет из закона. Закон пребудет вовеки». а я связан с законом так долго, как мы обои будем жить. Если закон никогда не придет, то как я могу когда-нибудь соединиться со Христом? Как я могу вступить в брак со вторым мужем, если первый никогда не умрет? Имеется только один выход. Если он не умрет, тогда я должен умереть. И если я умру, тогда брачный союз расторгнут. Это точный путь Божьего избавления от закона. Из первых трех стихов казалось бы, что решение придет через смерть мужа. Но в четвертом стихе мы видим, что фактически женщина умирает. И будем помнить, что в иллюстрации женщина представляет нас. Закон не придет, но мы придем, и через смерть мы освободимся от закона. Таким образом, мы видим, что тот же самый принцип действует в нашем освобождении от закона, как и в нашем освобождении от греха, который описан в послании к римлянам в 6 главе. Тогда как? Я умер во Христе, мой старый господин грех еще продолжает жить, но его власть над рабом продолжается только до смерти. Он мог дать мне 101 повеление, когда я был жив, но когда я мертв, его требования от меня напрасны. Я навеки избавлен от его тирании. Так тоже по отношению закона. Пока женщина живет, она связана законом с ее, к ее мужу. Но когда она умрет, брачный союз расторгнут, и она освобождается от закона ее мужа. Будем помнить, что в иллюстрации женщина представляет нас, которые привязаны к закону. Но мы умерли за закона во Христе, и поэтому сила закона на нашу жизнь сломана. Закон все еще может предъявлять требования, но для меня его власть заставить меня исполнить их окончилась. Поэтому возникает важный вопрос. Как я могу умереть? Послание к римлянам, 7 глава, 4 стих говорит там. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Когда Христос умер, его тело было ломимое, и так как Бог поместил меня в нем, согласно первого послания к Коринфянам, 1 главы 30 стиха, я тоже ломим. Когда он был распят, я был распят с ним. Пред Богом его смерть включает мою. Бог видел Христа не только умирающим за меня, но умирающим, как я. В иллюстрации этого места муж женщины может быть здоровым и сильным, но если она умерла, смерть освободила ее от всех его требований. Все, включающие смерть Иисуса Христа, навсегда освободила нас от закона. Однако это не все. Будем помнить, что Господь не остался во гробе, ибо в третий день Он воскрес из мертвых. И так как мы в Нем, мы тоже воскресли из мертвых. В этой 7 главе тело Господа Иисуса говорит не только о Его смерти, но и Его воскресении, ибо Его воскресение было телесное воскресение. Таким образом, через тело Христа мы не только мертвые для закона, но живые для Бога. Важное, что мы должны иметь в виду, это то, что жизнь, которая теперь живет в нас и действует, не является той старой жизнью, с которой мы родились, но новая жизнь, которую мы имеем во Христе. Он действительно живет в нас, чтобы производить свое благоволение. Божья цель в соединении нас со Христом не для того только, чтобы мы освободились от закона, но для того, чтобы мы были соединены с Ним. Смерть расторгла старое взаимоотношение, чтобы мы наслаждались новым взаимоотношением, живым отношением с Иисусом Христом. Последняя часть 4 стиха указывает цель для этого нового объединения. «Да приносим плод Богу». Христос не только предъявляет нам требования, но Он готов исполнить эти требования в нас, если мы позволим Ему. Мы не только соединены с Ним в Его смерти, но также и в Его воскресении. И в силе этого воскресения мы наслаждаемся плодоносностью жизни. Закон Божий не аннулирован. Он полностью исполнен, потому что воскресший Господь Иисус живет своей жизнью в нас, а его жизнь всегда благоугодна отцу. Первое, что мы замечаем, когда женщина выходит замуж, она изменяет свое имя. Она больше не носит своего имени, а имя своего мужа. Она разделяет с ним не только его имя, а также его имущество. Все, что принадлежит ему, теперь однако принадлежит ей. Она мгновенно приобрела его собственность и обогатилась. И так с нами, когда мы соединяемся со Христом. Все, что принадлежит ему, теперь становится нашим. И с его безграничными ресурсами в нашем распоряжении нам не нужно бояться, что мы не сможем исполнить все его требования. Бог никогда не говорит, что это совершится на основании человеческого умствования. Он просто просит нас довериться Его Слову. Он тот, кому мы должны дать отчет. Поэтому мы должны поступать, как Он говорит. Кем мы никогда не можем быть в самих себе, Он может сделать нас, если мы только позволим Ему. То, что Он требует в Своем законе, Он совершит в нас и через нас. Будете ли вы настойчиво продолжать стараться идти своим путем, или дадите ему возможность повести вас его путем? Аминь.